Глава 22. Изображение на промокшей карте слилось в сплошное синее пятно, и пользы от нее теперь не было никакой. Скатав листок в плотный мокрый шарик, Эмми швырнула его в заросли ежевики. Земля превратилась в грязь. На кроссовке Гейнер налипла полусгнившая листва. Промокшие ноги отчаянно мерзли. Как Эмми не силилась, разглядеть тропинки не могла, и ее охватила паника. Острые колючки дождя жалили незащищенные участки кожи. В воздухе витал запах влажной почвы. У Эмми закружилась голова. Куда ни глянь, везде похожие друг на друга, как две капли воды, деревья. Кругом грязно-коричневые и зеленоватые цвета. Все сливается, да еще из-за дождя почти ничего не видно. Наверное, если держаться выбранного направления, рано или поздно она выйдет из леса. Хотя... Эмми вспомнила долгую поездку на микроавтобусе. Не исключено, что лес простирается на многие мили, а если стена, ограничивающая территорию клиники, на каком-то участке разрушена, можно забрести вообще неизвестно куда. По щекам, смешиваясь с каплями дождя, покатились слезы. Неужто я настолько беспомощна? Где-то рядом хрустнул сучок. Эмми встрепенулась, задержав дыхание, и закрутилась на месте. О, совсем недалеко два подростка. Оба в надвинутых капюшонах, лиц не видно. «Эй!» — крикнула она и побежала к ребятам. Кроссовки скользили и хлюпали в грязи. Мальчишки разразились хохотом, перешедшим в безумное хихиканье. Швырнули на землю какой-то предмет и скрылись в чаще. «Пожалуйста, подождите! Я заблудилась!» Из леса эхом донесся насмешливый, нечеловеческий вопль, словно кричала обезьяна. Эмми остановилась на том месте, где заметила подростков. На земле валялись два аэрозольных баллончика. Искаженные лесом звуки голосов затихли вдали. Тишину нарушила лишь барабанная дробь дождя. Она полезла в карман за платком и нащупала флажок с первой опорной точки. Отличное напоминание о ее провале. Эмми швырнула флажок на землю и яростно втоптала его в грязь. Потянула носом. Откуда-то повеяло слабым запахом химикатов, тем самым, который принесли с собой доктор Кавендиш и Роберт. Она подняла голову и глянула на небо. «Откуда пахнет?» Разглядев струйку зеленовато-серого дыма, Эмми бросилась к его источнику. Дорожка вывела ее к маленькому зданию без окон, с узкими вентиляционными отдушинами в заросших плющом безжизненных бетонных стенах. Сердце Эмми на миг сбилось с ритма. На двери красовалась табличка «Не входить опасно для жизни». И все же она дернула за ручку. Обитая мятым металлическим листом створка поддалась. И Эмми уставилась на полыхающий за стеклянным окошком печи огонь. «Мусоросжигатель?» У них на фабрике был такой же, только поменьше. На полу лежали плотно набитые желтые мусорные мешки. Эмми наклонилась, пытаясь разобрать надпись на мешковине. «Внимание! Инфицированные отходы!» На полу помещения в беспорядке валялись документы и старая одежда, порванная и заляпанная подтеками засохшей желтоватой жидкости. Полно было и прочего хлама, однако желания его разглядывать Эмми не испытывала. Заинтересовала ее лишь фотография сутулой, простоватой девушки в плохо сидящем купальнике. Она подняла и перевернула снимок. Беннидорм, 2000 год. На Эмми нахлынула грусть. Бедные пациентки психиатрической лечебницы, каждую из них лишили семьи, впрочем, после закрытия Соснового края, видимо, всех отправили по домам. Интересно, сохранила ли эта девушка свою беззаботную улыбку? Какой она вернулась к родителям? Наверняка совсем другим человеком. «Эмми!» Хриплый мужской голос прозвучал откуда-то из-под деревьев, перекрыв шум дождя. Резко обернувшись, она положила фотографию на пыльную деревянную полку и вышла на улицу. Остановилась, вглядываясь в лес, и, наконец, заметила приближающегося человека. Приложила руку козырьком ко лбу, защищаясь от дождя. Кто бы это мог быть? Наконец мужчина появился в просвете между деревьев, и сердце Эмми ёкнуло. «Вот, отправили по вашим следам поисковую партию», — прищурившись, сказал Роберт. «Вы шутите?» «Слушайте, вы могли умереть от переохлаждения. Он снял куртку, накинул ее на плечи Эмми, мимоходом нежно коснувшись ее руки, и закрыл металлическую дверь. «Вам сюда нельзя. Это место не для клиентов», — пояснил Роберт. «Здесь находиться опасно». «Простите, я ведь не знала, я просто...» «Ладно, ничего страшного». Перебил ее мужчина, вытащил из кармана пачку Marlboro Lights и встал под защиту перекрученных ветвей старого дерева. Предложил сигарету Эмми, однако она лишь покачала головой. Достав дешевую пластмассовую зажигалку, Роберт прикурил, вдохнул дым и прикрыл глаза. «Вы хорошая девушка», — слегка улыбнулся он, выпустив кольцо дыма в промозглую сырость. «Курение и вправду ужасная привычка». Она поежилась под жесткой шершавой курткой. «Интересно, что заставило такую идеальную женщину, как доктор Кавендиш, нанять неотесанного, грубоватого помощника? Хотя чем Эмми лучше? Одежда потрепана, запах пота из-под мышек. Роберт выполняет свои обязанности, и слава богу». «Идите под дерево, а то промокнете». Он похлопал по узловатому стволу, и вниз на заросшую мхом землю упал кусок коры. Эмме хотелось вернуться в клинику, переодеться. Бог с ним, с дурацким шелковым платьем. Все лучше, чем облепившее тело мокрая одежда. Но дороги она не знала, поэтому неохотно присоединилась к Роберту. «Стоишь словно в нише под водопадом, на крохотном сухом пятачке». Эмми глянула на свои ноги. Перемазанные грязью и облепленные мокрыми листьями кроссовки Гейнер совсем утратили товарный вид. Надо будет хорошенько помыть их и вернуть хозяйке. «Двигайтесь ближе», — пробормотал Роберт, подтянув ее к себе. «Господи Иисусе, нигде больше не встретишь такой сырости, как в этом Гристорпе», — продолжил он, согревая своими ладонями ее промерзшие руки. «Вы недавно сюда переехали», — заговорила Эмми, пытаясь заглушить неловкость от близости мужского тела. От Роберта пахло чем-то несвежим, и у нее встал ком в горле. «Жил здесь когда-то. Потом на некоторое время уезжал». Распространяться дальше мужчина не стал, и Эмми оставалось лишь гадать, в каких краях он побывал. Почему-то ей в голову стукнуло, что Роберт работал каменщиком в солнечной Испании. А что? Откуда у него такой несмываемый загар и грубоватая хватка? Поймав ее взгляд, Роберт улыбнулся сухими обветренными губами и посмотрел ей в лицо, дохнув никотином. «Впрочем, вернулся я с удовольствием. Здесь отличная возможность познакомиться с интересными людьми. Например, с вами». Эмми вновь почувствовала смутное волнение под его взглядом, ощупавшим ее фигуру сверху донизу. Быстро заговорила, пытаясь отвлечь мужчину. «Вам приходилось здесь бывать в те времена, когда на месте клиники была лечебница?» Роберт посмотрел на дождевую завесу, резко затянулся и выбросил зашипевший в луже окурок. «Пора бы нам двигать назад, а то доктор, чего доброго, решит, что я вас похитил». Он выпустил изо рта последнюю длинную струйку дыма. Эмми ждала, однако ее спаситель не двигался с места. Его бледно-голубые глаза смотрели в одну точку. Похоже, мужчина погрузился в тяжелые раздумья. «Роберт, вы в порядке?» Эмми хотела было тронуть его за плечо, но передумала. Прошла секунда, другая, и Роберт, моргнув, улыбнулся, накинул капюшон и вышел из-под дерева. Эмми побрела за ним. Роберт лез сквозь кустарник, раздвигая голыми руками колючие сучья. Наконец, на фоне темного неба показалась часовая башня, и Эмми с облегчением выдохнула. Они добрались до входа в клинику, где сидела под навесом вся группа. Женщины дрожали, обхватив себя руками. Боже, ведь Тина рассказывала о правилах похода. Никто не сможет войти в клинику, пока не вернутся все участницы. Эмме вдруг захотелось быстренько прошмыгнуть мимо и скрыться за углом. Увы, пришлось подойти к ожидающим, и в ту же секунду щелкнул замок двери. Замерзшие женщины одна за другой втянулись в холл.